старательная. Да чего стараться-то? Для чего прыть такая? И тебе язык русский писать и учиться, и над книжками разными сидит, а то разговоры ученые заводит. С кем же? Со стариками больше. А про что толк? По-разному. Одного спросит, что в Париже видал, другого про книжки какие, третьего про университет. Тоска какая. Не глядят на нее кавалеры, вот и придумывают, чтобы одной не сидеть. Племянничек небольшой, до науки-то охотник. Да уж не грешит наш князюшка к ученью охотой. А вот ему бы не мешало. Какой не помешало? Крайняя нужда. Только нечто с ним столкуешься. У него на все один ответ. Кабы маневры, да солдаты. Только что-то полководцем он мне не кажется. Так разве рядиться на прусский манер? А храбрости никакой, смекалки военной тоже. Жены и то развеселить не может. Катерина всегда глядит, будто уксусу напилась. Он словно таракана проглотил. Не сообразит, куда тому таракану дорога, вперед аль назад. Ой, уморила матушка, как есть наша парочка. Да веселит мало мавра. Не повезло мне с наследниками, так не повезло, что дальше уж некуда. Сейчас горе, а каково с годами-то дело обернется. Веришь, не лежит у меня к ним сердце. Да как бы матушку ему и лежать? Теперь ж терпеть надо. Терпеть, только и делов. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Приходится признать, милорд, канцлер проявил удивительную жестокость в отношении своих замешанных в лопухинском деле родственников. Вы поступили бы иначе, Гарвей, тем более получив столь высокое назначение. Но если это объяснимо в отношении, скажем, жены брата, то совершенно непонятно в отношении родной сестры. Не будем заниматься истолкованием поступков лиц, которые представляют для нас интерес только с дипломатической точки зрения. К тому же Бестужев оказался в сложнейшем положении, и выход ему приходилось искать за любую цену. Не думаю, чтобы сестра канцлера, в свою очередь, пожертвовала собой ради защиты брата. Женщины это делают только в отношении своих мужей и любовников. Далеко не уверен. Как бы ни было велико увлечение любовником, он всегда остается явлением временным и не относится к той недвижимой собственности, которой женщины особенно дорожат. Зато муж входит именно в это понятие. Тем не менее, канцлер, по-видимому, зашел слишком далеко в своих мерах предосторожности, так что удивил даже ближайших членов семьи. Что вы имеете в виду? В наших руках оказались копии письма, написанного Михаилом Бестужевым по его выезде из России после освобождения из-под караула. Он просит оказать влияние на младшего брата, так как обращение канцлера с сестрой дает почву для самых неблаговидных толков. Влияние на канцлера? Вот это действительно любопытно. Кто же адресат письма Михаила Бестужева? Резидент пишет, что ему стоило немалого труда составить характеристику этого человека. Имя Иван Иванович Шувалова никому ничего не говорит. Придворный? В чинах? Ни то и ни другое. Юноша, 14-15 лет, получивший при вступлении Елизаветы на престол какие-то очень незначительные преимущества. Шувалов. Но это же фамилии наиболее ценимых императриц и ее приближенных. В том-то и дело, что они не родственники. Но даже при дальнем родстве возможны тесные семейные связи. Нет-нет, милорд, в данном случае не существует и тени родства. Но ведь совершенно очевидно, что опытный дипломат не стал бы обращаться к первому попавшемуся человеку, тем более мальчишке без роду и племени. Спора нет, однако резиденту так и не удается разгадать загадки Шувалова. Он усматривает здесь какую-то загадку? Безусловно. Ему не удалось установить ни происхождение юноши, ни пути, которым он оказался при дворе Анны. То есть совсем ребенком? Да, еще в детском возрасте. К Ивану Шувалову превосходно относился Берон. Его постоянно замечала сама императрица. Он никогда не нуждался в деньгах, а главное, получил превосходное воспитание. Владеет несколькими языками, знаком с литературой, историей, точными науками. Резиденту стал известен такой труднообъяснимый эпизод. Шувалов не был в Москве на коронации императрицы Елизаветы, оставаясь все это время в Петербурге. В опустевшей столице он встретился с только что вернувшимся из Германии студентом, в котором многие русские предполагают будущего великого поэта, некоего Михаила Ломоносова.